За дороги в Риме отвечало специальное ведомство, коллегия, во главе с прокуратором. «Quatuor viri viarum curandarum». Естественно, на всех магистралях была развернута система почтовой связи. Римляне часто писали друг другу письма, поскольку грамотность была поголовной. Через определенное количество километров на каждой дороге была почтовая станция, где государственный служащий или гонец мог заменить лошадей. Скорость доставки срочных правительственных телеграмм тогда составляла 150 километров в сутки. Вдоль дорог стояли мотели, постоялые дворы для путешественников и командировочных, где продавались специальные путеводители и списки всех дорог Рима. Для римлян не было ничего невозможного. Они строили дороги на горных перевалах, в пустыне. Древний египетский караванный путь, пересекший пустыню от Антинополя до Красного моря, римляне превратили в первоклассную дорогу. В Северной Германии они умудрялись прокладывать брусчатые дороги трехметровой ширины даже через болото. Для этого болото либо осушалось, либо, если мелиоративные работы были невозможны, дорожная подушка изготавливалась другим, не менее монументальным способом. Представьте себе длинные дубовые балки, в которых долотом пробиваются квадратные отверстия. Через эти отверстия брус крепится к грунту длинными полутораметровыми железными нагелями. Это основа. Сверху дерн и камень. Снизу поперечные лежни, под которыми фашинник, связанные из прутьев и хвороста маты. В некоторых местах Германии и по сю пору римские болотные дороги тянутся на десятки километров. К чему подобная монументальность? А к тому, что это были военные рокадные и фронтовые дороги, которые должны были выдерживать тяжелую военную технику, артиллерию и осадные орудия. По некоторым из сохранившихся участков этих болотных дорог и сейчас можно безопасно прогнать полуторку. Чуть выше я обозвал римские дороги магистралями и ничуть не преувеличил. Поперечный габарит древнеримской повозки — 1 метр. Знаменитая Аппиева дорога имела ширину до 6 метров, то есть, учитывая зазоры между транспортными средствами, в нашем понимании являлась 4-полосной, по 2 полосы движения в каждом направлении. Дорога эта была построена в IV веке до нашей эры и сохранилась до сих пор. Она тянется от Рима до Капуи через Понтийские болота. Археологи не поленились откопать и расчистить от вековых наносов примерно 11 километров этой дороги, а могли бы и все несколько сотен. В XIX веке некий Мак Адам придумал строить дороги, насыпая слой щебня толщиной 0,3 метра на специально разровненную и уплотненную земляную поверхность. Фридрих Энгельс высоко оценил успехи тогдашнего дорожного строительства. Дороги в Англии в прошлом столетии были так же плохи, как и в других странах, пока известный МакАдам не положил начало строительству дорог на научных принципах и не дал этим новый толчок прогрессу цивилизации. Без комментариев. Четвертое. Жена моего друга, Валера Чумакова, рассказывала, как они с Валерой присматривали себе новую квартиру. Хотели было поехать в Южное Бутово, но потом передумали. Мне рассказывали, что там покупают себе жилье приехавшие из Средней Азии и прочие такие же. Накидают на пол ковры и живут в трехкомнатной квартире всем кишлаком, спят на полу, им даже мебель не нужна. Поэтому поехали искать, где белые люди покупают. Заехали в Ивантеевку посмотреть новостройку одну. Представь картину. Кругом бараки и трехэтажки, а посредине вдули отличный проект. Дом кирпичный. По два санузла в квартире. Двор отгорожен от окружающих пролетарских кварталов высоким железным забором. Но как жить в этом оазисе, если кругом плебейские трущобы? Мы пока доехали до этого дома, насмотрелись. Кругом пьянь, рвань, дети сопливые бегают, мужики пальцами своими заскорузлыми показывают на нашу машину. О, смотри, Ниссан едет, кошмар! Дебилятник какой-то. Полное вырождение. Осколки, блин, империи. Вы спросите... Какое отношение этот эпизод имеет к Древнему Риму? Отвечаю, самое непосредственное. Пятое. Да, все империи смертны, так же, как смертны люди. Но люди умирают потому, что у них в генах заложена программа самоликвидации. А что губит империи? Где записана та программа, что губит имперское государство? Государство состоит из людей, которые воспроизводят, транслируют из поколения в поколение определенные культурные ценности, паттерны, образцы поведения, общую идеологию, представление об устройстве мира. Видимо, на взлете империи эти паттерны таковы, что в целом представляют собой программу роста империи, а потом, по мере ее расширения, программы в людских головах постепенно меняются, так что их общее кумулятивное действие приводит к старости и увяданию империи. Что же меняется в людских головах? Как и почему это происходит? Только ли ментальность виновата в том, что одна амеба на карте мира пожирает другую? Почему варварами был пожран Древний Рим? В гипотезах нет недостатка. Их разнообразие поражает воображение. Разруха начинается в головах. Это известно нам, и это было известно нашим предкам. Возможно, поэтому до сих пор столь популярна версия, будто Рим сгубила роскошь. Мы к ней еще вернемся, а пока пробежимся вкратце по другим гипотезам, объясняющим гибель римской цивилизации. Самые забавные гипотезы – технологические. О том, например, что свинцовые трубы, по которым разводилась вода в Риме, а также свинцовая посуда, с которой ели римляне, постепенно их отравили. Здоровье римлян от поколения к поколению ухудшалось, ухудшалось, да и ухудшилось совсем до полного нуля. Аналог. Асбестовая версия. Римский писатель Плиний Старший упоминал о том, что патриции использовали асбестовые скатерти, которые после пира, заляпанные жиром и вином, бросали в огонь. Асбест, как известно, огнеупорный волокнистый минерал белого цвета, не горючий. Огонь уничтожал остатки пищи, выжигал пятна. Потом рабы отстирывали копоть и снова клали скатерть на стол. Эта версия появилась, видимо, в свете современных увлечений экологией. Зеленые полагают, что асбест – вредное для здоровья вещество, постепенно-постепенно сгубило Рим. Непонятно только, отчего сгубилось простонародье, скатертей не использовавшее.